довоенных долларов создание каучуковых плантаций на Амазонке. Он посадил около 4 миллионов саженцев гевеи, вывезенных из филиппинских лесных угодий Гудьер. Форд заложил даже город и назвал его совсем скромно Фордландия, с 3000 жителей, школами, церквами, больницами, а также стадионами, теннисными кортами, бассейнами и площадками для гольфа, а также магазинами, которые снабжались спецсамолетами. Но место было выбрано плохое, и когда была сделана новая попытка уже в другом районе, а надо учесть, что дерево гевеи только через 8 лет начинает выделять латекс, человек из Детройта, мечтавший наладить собственное производство резины для автомашин, обнаружил, что его амазонский каучук в виде сырья обходится ему дороже резины, которую ему в виде готовых шин поставляют прямо на дом, при этом не требуя платы за доставку. И обескураженный Форд перепродал за 250 000 то, что стоило ему по меньшей мере 40 раз дороже. «Золотая сделка», — сказал Диего. Но он выслушал рассказ Роши с беспокойством, граничащим с тревогой, и она нарастала по мере того, как текли дни на бесконечной реке. Углубляясь в неизвестный ему мир, Диего впал в угнетенное состояние и снова, то есть 8 лет спустя, пережил чувство отчаяния и трагической покинутости, которое испытал, когда после их совместного бегства из Боготы он смотрел, как Климрад удаляется, уходит вперед, ступив на одинокую дорогу 100 дней и по меньшей мере в 2000 километров. В Манаусе он, тем не менее, настоял, чтобы ему позволили плыть дальше. От Роши он узнал, что лодка должна пройти до Моры, где родился Роша, а затем подняться вверх по Рио-Бранку. «Зачем тебе плыть с нами, Диего? Ты должен заняться делами, в которых я на тебя рассчитываю». Так было условлено. «Но дорога займет не больше 2-3 недель. Разреши мне плыть с вами как можно дальше». «Согласен. До Каракараи. Но дальше ты не пойдешь. Ни в коем случае». «Каракараи». Для Диего в этом слове звучала какая-то варварская музыка. Но никакого смысла в нем он не улавливал. Диего даже не потрудился взглянуть на карту, чего, кстати, ему никто и не предлагал. Лодка отчалила от Манауса. Они прибыли в Мору, маленькое, ничем не примечательное селение, во всяком случае с точки зрения хаоса. Затем поплыли по Рио-Бранку, темноводной реке, на которой не водилось мошкары, почти не водилось. «Я в настоящих джунглях», — удивлялся Диего. Ему было немного не по себе. «Я, Диего Итахаас, самый обожаемый из всех, за неимением других сыновей Мамиты, завсегдатай дворцов, баловень женщин и гроза метрдотели во всем необъятном мире, наконец-то проник в кишащий и загадочный зеленый ад. И за мной с обоих берегов следят индейцы, наверняка каннибалы, с вожделением облизываясь при виде моих упитанных округлых ягодиц». По правде говоря, ему не оставалось ничего другого, кроме юмора и бесед с самим собой. Рэп, скрючившись, сидел впереди и не открывал рта. Во всяком случае, на цивилизованном языке он не произнес ни слова. Несколько раз, разглядывая полосу леса, он издавал странные звуки, и тотчас же оттуда появлялись обнаженные индейцы с устрашающими физиономиями и огромными